a Cupid sad boy. Oh yeah. Но ты где-то далеко. Мне без тебя так нелегко. С тобой какой-то лупит финес. Отказываюсь верить в это наотрез. Но ты где-то у яхты не лежал. Видал тебя я на пляжах Сан-Тропе. Я буду твоим жандармом. День за днем, за новым днем. Хочу быть только с тобой вдвоем. Твои французские виды не дают покоя мне. Oh yeah. Снова дождь по голове. А ты снишься где-то у солнца, море мне. Даже не странно, что я хочу к тебе. Но ты где-то у яхты не лежал. Я буду твоим.